И тут вдруг, откуда ни возьмись, явился этот кошка-фрик, разъявил свою мерзкую пасть и заставил Джилл взглянуть на себя в новом свете. Джикс назвал ее охотницей и сказал, что ничего в этом зазорного нет. Ей надо лишь сойти с протаренной ею дороги и найти лучшее, более благородное применение для своих наклонностей. А ведь ей никто, никогда, даже единым словом не намекал на то, что с нею еще не все потеряно. Неужели он и вправду верит, что она может стать лучше? Джилл настигла Джикса в одной из многочисленных потайных комнат, скрывающихся в подземелье Аламо. Здесь когда-то хранились седла. Половина из них рассыпалась в пыль, а вторая половина перешла в Междумир. «Что это тебе в голову стукнуло?» — накинулась она на юношу Ягуара, прижав его к стене. «На кой тебе понадобилось оставаться здесь с этими полоумными?» Джилл была в полной уверенности, что застала Джикса врасплох, но в действительности он предвидел ее нападение. Он мог бы избежать конфронтации, но не стал этого делать. Пусть она выпустит пар, к тому же это был их первый физический контакт. «Мэри в их руках», — ответил он. «Да какое тебе дело до Мэри?» Джикс выскользнул из рук Джилл, развернул ее к себе спиной и крепко, но нежно захватил ее в замок. «Ты знаешь обо мне не все», — сказал он. Джилл пыталась вырваться, но он понимал. Она трепыхается только для виду. Если бы действительно хотела, то легко высвободилась бы. «Чего не знаю? Что тебя послали сюда твои боги-ягуары?» Почти угадала. Его превосходительство и вправду считает себя богом. «Что еще за его превосходительство? Я думал, ты сам по себе?» «Вообще-то я этого в точности никогда не утверждал. Это твой собственный вывод». Вот теперь показная борьба Джилл перешла в настоящую. Джикс отпустил ее. «Я отдала свою монету, чтобы спасти тебя. За тобой должок, так что выкладывай все на чистоту». «Очень хорошо. Но не сейчас. Здесь слишком много посторонних ушей». «И точно». Пока они выясняли отношения, через комнату прошагало несколько кошмаров, и все они обратили внимание на возню бывших пленников. Джилл нехотя кивнула. «Ух, как же я тебя ненавижу!» — прошипела она и вылетела из комнаты. Сказать по правде, у Джикса имелось несколько причин, чтобы остаться среди кошмаров. Захватить Мэри и доставить ее к королю была только одной из них. Другая — музыкальный автомат. Было в нем нечто, что запало в ум Джиксу. Только окончательные идиоты станут поклоняться какой-то дурацкой машине, а кошмары, хоть и не особо блистали интеллектом, но сумели как-то избежать длинной загребущей руки его превосходительства. Может, причина как раз в Вурлицере? Может, благоговение, которое грозные вояки испытывали перед этим механизмом, основано на чем-то действительно значимом? Джикс знал. В Междумире существуют особые символические явления и предметы. Они указывают на что-то запредельное, находящееся по ту сторону. Самый яркий пример — монеты. Не принадлежащие ни миру живых, ни миру мертвых, они служили средством перемещения душ дальше, в неведомое, куда уходят все. И были еще китайские гадательные печенья. О них было известно даже на Юкатане, хотя там они появлялись не так часто. Все знали, их пророчества в Междумире всегда сбываются. Они точно указывали путь каждому отдельно взятому после свету и никогда не ошибались. Как-то раз Джикса заслали лазутчиком в одну банду после света в Мехико-Сити. Те собирали вокруг себя новоприбывших с целью возродить в Междумире великую ацтекскую империю со столицей в Теночтитлане. Благодаря помощи Джикса его превосходительство покорил мятежников. И лазутчика наградили одним гадательным печеньем из личных запасов короля. Это был не какой-нибудь простецкий кусок пресного теста. Печенье Джикса было глазировано белым шоколадом. В таких, как считалось, содержались наиболее значительные, судьбоносные предсказания. «Ты их освободишь!» Вот что сказала печенье Джикса. Когда его превосходительство спросил, что там написано, Джикс ответил: «Боги-ягуары улыбаются тебе». Это был единственный раз, когда Джикс солгал своему королю. Пророчество постоянно маячило на окраинах сознания юноши, и он часто ломал голову, кого же это он должен освободить. Вот так и с музыкальным автоматом. В нужный момент он сказал именно то, что должно было быть сказано, и это наводило на мысль, что Вурлицер мало чем отличается от гадательного печенья.